Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник». Полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра! Игорь Мерецкий. Архивариус. Глава 8. С другой стороны, попытался сам себя подбодрить Ингви. Через минуту меня могут встретить мои внуки и правнуки. Тоже неплохой вариант, согласился голос. А теперь вставай. Пора. Ингви поднялся со скамейки. От волнения у него тряслись ноги. «Видишь ту калитку посреди дощатого забора? Иди к ней и открывай». Ингви медленно, стараясь еще хоть немного потянуть время, поплелся туда. «Удачи тебе», — сказал голос ему в спину. Пересохшими губами Ингви пробормотал что-то вроде «спасибо» и «тебе того же». И влажной рукой взялся за ручку калитки. Вздохнув, он потянул дверцу на себя. Мирослава, стоящая перед ним, выглядела точь-в-точь такой, какой он видел ее в последний раз. Тот же синий сарафан, та же толстая коса до пояса, те же босые ноги. Спустя полчаса он уже знал с ее слов все, что так долго не давало ему покоя. Однажды теплым июньским вечером в их корчму пришел странник. Вместо того, чтобы заказать себе ужин, он первым делом поинтересовался, не ее ли зовут Мирославой. По акценту было сразу понятно, что перед ней стоит кто-то из южных славян. Мирославу переполнило предчувствие беды. Дождавшись подтверждающего ответа, странник молча достал из кармана и положил перед ней на прилавок тот самый амулет, который она ровно год назад дала в дорогу своему возлюбленному. «Меня зовут Филипп», – тихо сказал странник. «Ингви был мне другом». Взяв амулет, Мирослава прижала его к сердцу, и рыдание сдавило ей грудь. Как рассказал ей позднее Филипп, он и 8 других паломников, с благоговейным трепетом изучив пещеры Иоанна Крестителя и Ильи Пророка, вернулись к тому месту Иордана, где оставили Ингви, и обнаружили на берегу его бездыханное тело, с торчащей из шеи стрелой. Деньги убитого были не тронуты, осел по-прежнему стоял привязанным неподалеку. Водрузив тело на животное, они двинулись к расположенному поблизости Иерихону и похоронили Ингви среди небольшой рощи на полпути между местом крещения Иисуса и этим древним городом. Крест над могилой смастерили из 2 толстых веток, связав их тонкими прутьями. Весь следующий месяц Филипп, по его словам, путешествовал по всей Святой Земле, от Мертвого моря на юге до Галилейского моря на севере. Затем, вернувшись в Константинополь, он, после долгих размышлений и молитв, решил немного повременить с уходом в монастырь на Афоне. Сначала, в этом он был почему-то твердо уверен, ему необходимо отправиться в Новгород и известить обо всем Мирославу. «Это тоже тебе», – протянул ей Филипп, не очень большой, но тяжелый мешок, завязанный сверху. «Я не знал, что мне еще с этим делать». Развязав веревочку, Мирослава увидела, что невзрачный с виду мешок набит серебром и золотом. Как пояснил изумленный Мирославе странник, это богатство Ингви некогда получил от своего датского вождя за то, что спас ему жизнь во время битвы. Путешествуя, Ингви обычно носил мешок с собой, но если знал, что вскоре вернется к какому-то месту, то во избежании ненужного риска зарывал клад в землю, а с собой брал лишь небольшую часть. Полностью доверяя Филиппу, он прямо при нем спрятал деньги перед их путешествием из Иерусалима на Иордан. «Я не взял оттуда ни гроша», — гордо сказал Филипп. «Очень скоро, когда я уйду в монастырь, деньги мне вообще не понадобятся». «Думаю, Ингви обрадовался бы, что я отдаю их тебе». Мысль о монастыре потрясла Мирославу. Не будучи особо набожной, в отличие от своего возлюбленного, она никогда раньше не задумывалась о том, что кто-то выбирает себе такую жизнь. Но сейчас, непонятно каким образом, мысль о монастыре завладела ею. Филипп, сидящий перед ней, являлся ее физическим воплощением. Вот только не появилось еще на Руси женских монастырей. За ту неделю, что Филипп гостевал у них в корчме, Мирослава втайне от родителей и как бы невзначай выведывала у него все, что он знает о монастырях и монашеской жизни. Рассказывал Филипп много и охотно. Отец его, и Филипп не считал нужным этого скрывать, служит великим сакелларием при самом патриархе Константинополя. «В ведении такого церковного чиновника, — пояснил он, — находятся абсолютно все монастыри Византии». «Да, без такого блата, — улыбнулся обычно хмурый Филипп, — оставалось бы только мечтать о монашеской обители на святой горе Афон». «Есть в Константинополе, — продолжал он, — и женский монастырь. Называется Одигон». «Твой отец может меня туда устроить?» оборвала Мирослава, смотря ему прямо в глаза. Филипп, по-видимому, понял, что сболтнул лишнего. Но было уже слишком поздно. Мирослава была одержима идеей. Ко всему прочему, Филиппа не покидало чувство вины перед ней за смерть Ингви. Ведь это он, а не кто-то другой, уговорил Ингви отказаться от немедленного возвращения к ней сразу после выполнения обета. Зачем он только потащил его за собой на Иордан? Как мог оставить там одного? Подготовка побега не заняла у Мирославы много времени. Тихо выбравшись из дома посреди ночи, она встретилась с Филиппом в заранее условленном месте. И, сев на дожидавшуюся их лодку с гребцами, они отправились в путь. Мешок с сокровищем был оставлен на кровати Мирославы и сопровожден берестяной запиской. Проснувшись поутру, родители сразу поняли бы, что теперь им обеспечена безбедная старость, и нет больше никакой надобности гнуть спину в корчме. А себя Мирослава просила не искать. Всю дорогу от Константинополя Филипп вымаливал у Бога прощение за то, что оказался втянутым в эту авантюру. Но с другой стороны, утешал он сам себя, не промысел ли Господень усматривается в том, что вместо одной души, посвятившей себя святой жизни, появится сразу две таких. «И чем все кончилось?» – нетерпеливо спросил Ингви, когда Мирослава сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Я жила монахиней в Одигоне, пока не скончалась там в возрасте 86 лет». Ингви открыл рот от удивления, но вспомнил, что чуть ранее узнал от голоса про выращивание учеными архивслужбы молодых и нестареющих тел. «Ты одна записалась встречать меня здесь?» «Ну что ты, вся твоя родня записалась. Сразу как только появился твой анонс, год назад. Но я их убедила, что тебе хотелось бы сперва побыть со мной». Хитро улыбнулась Мирослава. «Разве я была не права?» Ингви снова обнял Мирославу. Конечно же, она была права. Я попросил их не приезжать в архив-службу. Ты сам сможешь навестить их, как только захочешь. Пойдем уже отсюда. Она встала со скамейки и повела его за руку к выходу из сада. Тебе сейчас загрузят в мозг свод здешних законов. Это займет секунду, но будет здорово кружиться голова. Придется полежать чуток. Спустя полчаса Ингви уже мчался на такси по автостраде. Едва забравшись в автомобиль, Мирослава, к его ужасу, стянула с головы парик, изображавший тугую косу до пояса, и растрепала перед зеркалом свои собственные волосы, которые доставали ей всего лишь до плеч. «Прости», — сказала она, — «если меня увидят соседи, умрут со смеху. Тут так никто не ходит. Я специально вырядилась по-древнему, чтобы тебя сразу не шокировать». «Как называется этот необычный город?» — спросил Ингви. «Москва», — она принялась стягивать с себя сарафан. «Но он вообще-то ничем не отличается от любого другого. Они тут на ремонтусе все словно наштампованы». Ингви взглянул на ее голое тело и сразу убедился, что голос не соврал. Его собственное преображенное тело отнюдь не перестало вести себя как тело мужчины. «Моя родня тоже здесь живет?» «Нет, их город где-то в скандинавском штате. Но ты, — Мирослава помедлила, — ты сам можешь выбрать, где тебе жить. И с кем». «О чем ты говоришь? Конечно, я хочу жить с тобой», — поспешил успокоить ее Ингви. «Ты содержишь здесь корчму?» Мирослава пыталась удержаться от смеха, но так и не смогла. «Прости, я не над тобой смеюсь. Нет, корчму я не содержу». Она достала из пакета платье и стала надевать его. «Я ученый, математик и физик». Сперва Ингви подумал, что ослышался, но тут же вспомнил, как Мирослава потрясала всех посетителей новгородской корчмы своим необычным дарованием. Приняв заказ от компании, хоть из 5, хоть из 25 человек, она сразу за секунду, сложив все в уме, называла точную сумму. Обсчитать ее было не под силу, наверное, даже самому черту. Интересно, развить свои способности к математике и превратиться в ученого ей удалось еще в монастыре? «Я живу на Ремотусе уже 5 лет», — пояснила Мирослава, надевая туфли из другого пакета. «Сразу поняла, что хочу заниматься наукой. В той жизни у меня для этого не было условий. Все знания, приобретенные человечеством в области естественных наук, мне загрузили в мозг так же быстро, как тебе только что загрузили свод местных законов. Это дело секунды. Вот только голова от этого кружилась потом не полчаса, как у тебя, а целый месяц. Я даже на улице несколько раз в обморок падала. Прохожие скорую вызывали. Мозгу требуется не просто получить новую информацию, а еще переварить ее, усвоить». Мой, видать, оказался совсем плохо подготовленным для такого. Но в итоге все встало на свои места. «И эта наука приносит тебе хороший доход?» – поинтересовался Ингви. Мирослава помедлила с ответом. «Наука не приносит мне доход». Такси остановилось возле одного из стандартных жилых небоскребов с зеркальными стенами. «На что же ты в таком случае живешь?» – полюбопытствовал Ингви, выбираясь из автомобиля. «Преображенному телу не нужна еда? Но я вот почему-то чувствую, что не прочь сейчас подкрепиться». «Расположи правую ладонь у себя перед лицом». «Зачем?» – не понял Ингви. «Просто сделай, как я сказала, сам увидишь». Ингви нехотя последовал ее рекомендации. Ничего не произошло. «А теперь, — продолжала Мирослава, — мысленно прикажи, смотря на ладонь, показать мне мои деньги». «Ты решила поиздеваться надо мной?» «Просто делай, что я тебе говорю», — рассердилась Мирослава. Ингви сделал все, как было сказано, и чуть не упал от неожиданности. Из ладони прямо в воздухе появился светящийся экран с надписью «100 Ремо». «Это еще что за чертовщина?» Экран исчез. «Твои деньги», — объяснила Мирослава. «А в руку имплантирован микрокомпьютер, который соединен с твоим головным мозгом. Называется имплант. Пойдем». Они вошли в подъезд, и Мирослава вызвала лифт. «Каждому в день начисляются 100 ремо. Так называются здешние деньги, сокращенно от названия планеты. Других денег на Ремотусе в ходу нет. Это твои первые 100 ремо. Завтра увидишь, что начислены еще 100. Это вдобавок к тому, что у тебя останется от сегодняшних. Послезавтра плюс еще 100. И так будет происходить каждый день». «А что можно приобрести на 100 ремо?» «Скажем так, самый сытный обед обойдется тебе максимум в 20 ремо, включая любую выпивку». У Ингви закрались сомнения. «За что мне дали такие деньги? Как я должен буду их отрабатывать?» «Никак», — ответила Мирослава, когда дверца лифта открылась на ее этаже. «Каждый житель Ремотуса получает на свой имплант 100 ремо в день, ничего для этого не делая. А если человек работает, то ничего не получает за свой труд». «Работает бесплатно? Как раб? Но кто же принуждает его к этому?» «Нет, не как раб. Никто не принуждает. Это долго объяснять, потом сам поймешь». Мирослава приложила правую руку к двери, перед которой они остановились, и оба зашли в квартиру. «Вон тот шкаф в углу называется атомным синтезатором. Ты говорил, что голоден? Пойдем, я научу тебя им пользоваться». Мысль посетить Землю пришла к Ингви уже на 5-й день после воскрешения. Интересно, если отмерить половину расстояния между местом крещения Иисуса и Иерихоном, то удастся, хотя бы теоретически, найти в каменистой земле свои собственные кости. Или они уже полностью истлели? А тот рунический камень, который, как рассказали родители, они воздвигли на Фюне после своего хутора в память об ушедшем на святую землю и не вернувшемся сыне, он-то должен лежать где-то там, в земле, до сего самого дня. Безусловно, заняться такими поисками на земле ему никто не позволил бы. Да и территории, отведенные там под музей, скорее всего, не совпадут с местами, о которых Ингви думал больше всего. Может быть, весь остров Фюн представляет из себя сплошные ряды небоскребов, наподобие тех, что он видит здесь, в ремотусианской Москве. И также точно достижения цивилизации давно погребли под собой место его захоронения возле Иордана. Но совершить экскурсию по музею с нетронутыми следами ушедших эпох, сохраненных то там, то сям по всей земле, непременно следовало. «Сколько стоит телепортация на Землю?» – поинтересовался он у Мирославы в тот же вечер, как только она пришла домой с работы. 100 000 ремо». «Сколько?» 100 000, – повторила она, сняв туфли и закинув их в атомный синтезатор. «Это в оба конца. Билет только туда не продают. Земляне строго следят, чтобы никто не загостился у них слишком долго. Им там, как ты понимаешь, самим места не хватает». Ингви быстро прикинул, что копить ему пришлось бы 1000 дней, то есть около 3 лет. Но это если ничего не есть и не пить. А если каждый день тратить что-то на себя, но жить экономно? Нет, об экономии можно забыть. Мирослава с какой-то стати рассматривала его кровные 100 ремо как часть их семейного бюджета. А тратился семейный бюджет в основном на то, чтобы заказывать себе в атомном синтезаторе и там же гробить, по нескольку новых платьев в день, а также на кучу сверкающих побрякушек столь же недолговечного пользования. 70 лет монашеской жизни не прошли для нее бесследно. «Но почему так дорого?» – спросил Ингви. «Это специально сделали, чтобы все с Ремотуса не побежали на землю?» «Нет, просто для искривления пространства требуется слишком много времени. Это я тебе как физик говорю. Ты в курсе, сколько стоит телепортация даже из одного города Ремотуса в другой?» «Не, сколько?» 2000 ремо». «Ну нифига себе». «Да», — согласилась Мирослава, — «мало кто пользуется. Но бывает, что ждать самолета у человека совершенно нет времени. А если полететь на Землю на космическом корабле, сколько тогда будет стоить?» «Всего в 2 раза дешевле телепортации. 50 000. Зато времени уйдет...» Мирослава присвистнула. 7 лет будешь лететь туда и столько же обратно». «Да», — пробормотал Ингви. «Уж легче поднакопить еще 50 000. А что, неужели некоторые соглашаются просидеть 14 лет в какой-то консервной банке?» «Человека погружают в сон на все время полета. Так что, по сути, для него это воспринимается как мгновенное перемещение из Ремотуса на Землю. Но я тебя не отпущу, слышишь? Даже не мечтай. Я-то тут что без тебя 14 лет делать буду?» «Ну что ты?» – обнял ее Ингви. «Я просто так спросил». И все-таки не удержался. «А ты не хотела бы посетить Землю? Мы бы могли с тобой вдвоем накопить на космическое путешествие». «Да, проспали бы каждый по 14 лет. Но разве это страшно, когда впереди вечность?» «Ну, — задумалась Мирослава, — может быть, когда-нибудь». Она немного помолчала в его объятиях. «А насчет того, что впереди вечность, — вновь заговорила она, — это не факт. Тоже как физик тебе говорю». «Как это? — изумился Ингви. — Разве люди не стали бессмертными?» «Не воспринимай все слишком буквально», — Мирослава потрепала его по волосам. «Во-первых, Вселенной через несколько миллиардов лет придет кирдык. Это показывают наши математические модели. Найдет ли человечество способ избежать гибели, пока неизвестно. Будет ли обнаружена параллельная Вселенная? Сможем ли мы каким-то образом просочиться в нее? Это все открытые вопросы, над которыми науке еще предстоит биться и биться». «Миллиарды лет?» – переспросил Ингви. «Но это вполне можно назвать вечностью». «А во-вторых», – продолжала Мирослава, – «до сих пор нам не попались во Вселенной никакие разумные формы жизни. Но это не значит, что они не попадутся нам, например, завтра. Или через 100 лет. И чем может обернуться наше знакомство друг с другом?» «Чем?» «Да чем угодно. Хорошо, если все пройдет мирно. А что, если они будут настроены к нам враждебно? И вдобавок окажутся более развитыми в техническом плане? И за мгновение сотрут все человечество в порошок?» «Архивариус сохранит информацию о нас», — возразил Ингви. «И кто будет на основе этой информации нас воскрешать? Кому это будет надо, если ни одного человека во Вселенной уже не останется? Об этом ты подумал? Да и сам Архивариус они могут запросто уничтожить, как только обнаружат». Мысль об уязвимости Архивариуса была для Ингви новой. «Люди связали свое бессмертие с техникой», — философски заметила Мирослава. «Но забыли, что техника несовершенна, и без всяких злобных инопланетян все в один прекрасный день может пойти наперекосяк». Снова зависла пауза. «Ты, например, в курсе, — спросила она, — что запуск в прошлое Архивариуса на самом деле вообще не получился?» «Что?» Ингви не верил своим ушам. сразу после его отправки в прошлое, принялась объяснять Мирослава, по специальным опознавательным сигналам был обнаружен Архивариус, летающий в настоящем. В том самом месте нашей галактики, где его и планировалось обнаружить. Ученые, конечно же, решили, что это и есть Архивариус, который они только что отправили на 200 тысяч лет назад. Правда, их немного смутил тот факт, что сигналы исходят с чуть иной частотой, чем было запрограммировано. Но когда подключились к его архиву, то увидели, ко всеобщему облегчению, данные об умерших за последние 200 тысяч лет. На основе этой информации архив-служба стала воскрешать на Ремотусе поколение за поколением. «И ты это называешь, запуск вообще не получился?» – не удержался Ингви. «Велико же было изумление ученых», – продолжила Мирослава, – «когда в середине 28 века, то есть около 60 лет назад, в соседней галактике абсолютно случайно роботами-астронавтами был обнаружен еще один Архивариус. От этого аппарата исходили опознавательные сигналы с нужной частотой. В его архиве ученые, естественно, не обнаружили никакой информации». «Почему это естественно?» «Ну, сканирующие лучи Архивариуса могут функционировать в пределах только той галактики, в которой находится сам аппарат». Мирослава задумалась, подыскивая слова попроще. «Если совсем-совсем примитивно говорить, то Архивариус использует звезды как естественные ретрансляторы своих лучей. В межгалактическом пространстве лучи из-за отсутствия ретрансляторов теряют силу, поэтому за пределы галактики им не выйти». Ингви кивнул, хотя на самом деле ничего не понял. «И откуда, — спросил он, — в соседней галактике взялся Архивариус?» «Это и есть тот самый Архивариус, который был запущен в 23 веке. Из-за каких-то ошибок в расчетах он попал не только в прошлое, но и в соседнюю галактику. А возможно, что даже и в прошлое не попадал. Совершил только перемещение в пространстве». «Но в таком случае», — Ингви понял, что он ни черта не понял, — «откуда в нашей галактике взялся Архивариус? Кто его отправил в прошлое? Да еще и с какими-то не теми опознавательными сигналами?» «Разумный ответ на этот вопрос может быть только один», — сказала Мирослава. «Мы ведь не станем фантазировать, что это зачем-то сделали инопланетяне, верно?» «Тем более, что их так и не обнаружили». «Вот именно. Остается только один вариант. Это делает человечество в будущем. Поскольку первый запуск Архивариуса не увенчался успехом, ученые запустят его повторно». «И когда же это произойдет?» «Ну, — развела руками Мирослава, — когда произойдет успешный запуск, не знает никто. Может, этот Архивариус, летающий в нашей галактике и исправно служащий целям проекта, запустят только через 1000 лет. А до этого будет еще десяток неудачных попыток, в результате которых Архивариус каждый раз будет улетать к соседней галактике. Но уже известно, что ближайшая попытка будет предпринята через 3 года, во время 230-х летних Олимпийских игр. И если все пройдет удачно, Архивариусов в нашей галактике станет 2. «Ну, какой же ты глупенький», — Мирослава поцеловала Ингви. «Откуда 2? Давай объясню, что будет. Архивариус, который обнаружили 60 лет назад, уже отбуксирован роботами вплотную к границе нашей галактики. Прямо оттуда его запустят на 200 тысяч лет назад, но с небольшим смещением в пространстве, чтобы он оказался в пределах нашей галактики. Если все пройдет удачно, то мы увидим, как аппарат исчезнет у нас на глазах. Думаю, весь Ремотус будет смотреть это в прямом эфире. Но никакого второго Архивариуса нигде не появится. Тот, что уже 200 тысяч лет мониторит мозги людей, это и будет он. Ингви невольно вспомнил о парадоксах, о которых 5 дней назад рассказывал голос. Что тогда, что сейчас, голова от них шла кругом. Зачем вообще что-то куда-то запускать, если Архивариус летает? Летает себе где надо и прекрасно мониторит наши мозги своими сканирующими лучами, подумал Ингви, но постеснялся спросить, чтобы не выглядеть в глазах Мирославы полным идиотом. К тому же, стена их квартиры по команде Мирославы уже превратилась в телевизионный экран и шла заставка 1465 серии сериала «Бессмертные тоже плачут». А за те 5 дней, что Ингви провел на Ремотусе, он крепко усвоил одно важное правило. Нет ничего страшнее, чем не дать женщине спокойно посмотреть ее любимый сериал. Поначалу Ингви был в восторге от возможности бездельничать с утра до вечера, дни напролет. Он тратил все ремо со своего счета на поездки к родным и друзьям, которых знал по предыдущей жизни. Гостил у них неделями, предаваясь пьянству и чревоугодию. «Это ли не рай?» – говорил он себе. «Воистину, это даже получше, чем перспектива порхать целыми днями на облаках с арфой в руках, распевая «Аллилуйю». Однако по прошествии нескольких месяцев безделья он почувствовал, что впадает в депрессию. Пьяные пирушки его больше не радовали. Время тянулось невыносимо долго, и он стал задумываться о работе. «Найти работу чрезвычайно трудно», — сказала Мирослава, когда в один из холодных и ветреных дней, в самом начале весны, она затащила Ингви в картинную галерею. «Ты же видел, что почти все за людей делают роботы. Очереди из желающих работать хотя бы один единственный день в неделю на какой угодно должности исчисляются миллионами людей. Люди ждут по 20-30 лет. Может, тебе попробовать себя в творчестве? Вот посмотри». Они остановились возле одного из полотен. «Разве не прекрасно? Ты бы не хотел научиться рисовать так же?» Ингви грустно помотал головой. Ему нужна была работа. И не просто работа. Раз уж профессия воина на Ремотусе не востребована, то найти применение своим качествам ему оставалось только в одном ремесле. «Полицейский?» – удивилась Мирослава. «Ну, в принципе, как только пройдет год с момента твоего воскрешения, ты станешь гражданином Ремотуса и автоматически получишь право работать где угодно, хоть в той же полиции. Только, боюсь, очередь из желающих там не короче, чем в любом другом месте». «А как тебе удалось получить работу так быстро?» – подумал вдруг Ингви. «Ведь ты живешь на Ремотусе меньше 6 лет, но уже работаешь физиком в лаборатории в Москве, да еще периодически летаешь в этот свой институт в Риме». Ингви с подозрением посмотрел на нее. Что-то она не договаривает. «Ну, вообще-то есть одна возможность получить работу побыстрее, но тебя это вряд ли устроит». «Какая возможность?» – не выдержал Ингви. «Не тяни, выкладывай». «Хорошо. Ты уже выяснил, как работает архив-служба?» «Ты о чем? Я прекрасно помню все, что сказал мне голос». «Ясно, не выяснил», – пробурчала себе под нос Мирослава. «Рассказываю. Им постоянно требуется куча народа для реализации проекта. Как ты помнишь, в год они к жизни возвращают 200 миллионов человек. В день это просто раздели на 365». «Я что, похож на математика?» – съязвил Ингви. «Но и так понятно, что много». «Ну так вот, люди им нужны. На работу они берут кого угодно и без особой очереди». «Погоди, – оборвал Ингви. Во-первых, никого угодно, а ученых. Во-вторых, зачем мне это? Я тебе про полицию, а ты мне про что? Ты лучше не перебивай, а дослушай, — одернула его Мирослава. Берут кого угодно, но сразу на месяц, то есть, чтобы прямо жить у них в здании архив-службы. Человек подписывает бумагу, в которой добровольно отказывается практически от всех своих прав сроком на месяц. Затем его каким-то внушением превращают в эдакого послушного биоробота, после чего загружают в мозг все необходимые научные знания. И идеальный сотрудник архив-службы готов. На Ремотусе их называют служителями. Ингви все еще не понимал, зачем ему Мирослава это рассказывает. «Затем, — продолжала она, — когда месяц истекает, служителю стирают воспоминания за весь прошедший месяц, освобождают от действия внушителя и выпускают на волю, со справкой, подтверждающей работу у них в прошедшем месяце. И тот, кто обладает такой справкой, получает на Ремотусе одну единственную привилегию. Он может один раз устроиться работать куда угодно без очереди». «И ты была служителем?» «Ага. Множество людей, которых ты каждый день встречаешь на улице, были. Общество не нашло другого способа обеспечить бесперебойное осуществление проекта. Завлекать туда людей деньгами противоречило бы принципу финансового равенства. Ведь каждый должен получать свои 100 ремо в день и ни гроша больше. А привилегия в получении работы оказалась чрезвычайно действенным стимулом». «Выходит, — задумался Ингви, — тот человек, который воскресил меня и беседовал в саду, тот голос, это может быть кто-то, кого я знаю?» «Теоретически, да. Любой, кто имеет справку служителя за тот месяц, когда ты был воскрешен, может быть этим голосом. Только учти, что тембр голоса всем служителям дают одинаковый, и мужчинам, и женщинам. Кстати, — добавила она, подумав, — не исключено, что даже лица им все дают одинаковые». «Лица?» «Ну, по крайней мере, те, кто разъезжает по вызовам в этом своем алом фургоне и алых комбинезонах, всегда на одно лицо. И еще. Нельзя устроиться служителем в архив-службу конкретного города. Приходишь в ближайшую архив-службу, но в какой город Ремотуса они тебя отправят, этого ты так никогда и не узнаешь». «Но к чему вся эта секретность?» – недоумевал Ингви. «Зачем стирать служителям память? Зачем лишать их на тот месяц своей воли?» «Насколько я понимаю, с самого начала архив-служба была задумана как максимально обезличенная, отчасти из соображений безопасности. Ну, ты только представь себе, что может натворить служитель, имеющий злой умысел? Что если вселит мозг не в то тело? Или чего похуже? А отчасти в этом есть своя философия, как мне кажется. Ты путешествуешь по Ремотусу, и в любом его уголке можешь встретить того, кто вернул тебя к жизни. И сам ты, если провел месяц в архив-службе, отныне понимаешь, что среди этих тысяч лиц, мелькающих перед тобой в толпе изо дня в день, возможно, есть те, для кого ты сам когда-то был голосом. Сначала в той белой комнате, а потом в саду. Человечество, воскрешающее само себя. Вместо узкой профессиональной касты, возложившей на себя такую миссию. И ты совсем-совсем ничего не помнишь? Абсолютно. Помню только, как подписывала бумагу, и сразу после этого, как покидаю здание архив-службы, уже спустя месяц. У выхода с выставки огромный во всю стену плакат напоминал: «Сегодня 3 марта 2810 года. Выборы президента Конфедерации». Мирослава поднесла правую ладонь к лицу и принялась что-то сосредоточенно обдумывать, смотря на появившийся перед ее глазами экран. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась Ингви. «Голосую. Вот только надо выбрать одного из трех десятков кандидатов. Ладно, пускай будет этот». Мирослава нажала на какую-то виртуальную кнопку, и экран исчез. «Это выбирают верховного вождя человечества, который властвует над обеими планетами?» Мирослава улыбнулась. «Можно и так сказать. Правда, власти у верховного вождя никакой нет. Парламент и президент Ремотуса в любом конфликте отстаивают интересы нашей федерации, а земной парламент и президент – своей. Конфедерация является каким-то символическим образованием. Я даже до сих пор не понимаю, зачем она вообще нужна». «Но я все же тоже проголосую», – сказал Ингви, уже разыскивая в своем импланте страничку выборной комиссии. «Тебя нет в списках избирателей, забыл? Голосуют только граждане. У тебя еще не прошел год с момента воскрешения». Ингви действительно забыл. Все это деление на граждан и неграждан, эти списки избирателей, как-то уж все это было чересчур мудрено. Спустя пару дней, сидя дома и не зная, чем себя занять, Ингви решил попытаться выяснить, кто же все-таки его убил, а главное, зачем. Да, наверняка то был какой-нибудь местный иорданский фанатик, пылающий лютой ненавистью к христианам. Но интересно было бы узнать детали. Зайдя в глобальную информационную сеть со своего импланта, Ингви с легкостью нашел предназначающийся для этого сайт. Сотни тысяч пользователей размещали на нем объявления, где указывали точное время и место своей насильственной смерти, в надежде, что убийцы рано или поздно объявятся и поделятся подробностями. Никакого возмездия за совершенные в предыдущей жизни преступления законодательство Ремотуса не предусматривало, как, впрочем, и законодательство Земли. Так почему бы и не удовлетворить любопытство своих жертв, а заодно и попросить у них прощения? 15 сентября. Набирал Ингви свое объявление, зайдя в раздел 1017 год. И выбрав там рубрику «Палестина», возле Иордана, у места крещения Иисуса, убит выстрелом стрелы в шею. Теперь оставалось только ждать. Ингви выбрал режим уведомления, так что в случае ответа имплант немедленно оповестил бы его. Проходил день за днем, ответа все не поступало. Ингви даже несколько раз заглянул на сайт, чтобы проверить, на месте ли его объявление. Оно, конечно же, никуда не делось. Когда прошел месяц, а ответа так и не последовало, Ингви, любопытства ради, отыскал на сайте опцию «Показать все объявления, поданные в определенный день», и указал там свою дату. Оказалось, что одновременно с Ингви около 1000 пользователей написали на сайте свои запросы. Бегло просмотрев их все, он обнаружил, что ответы получены на каждый пятый. Тогда, указав тот же день годом ранее, он снова увидел перед собой около 1000 объявлений. Но даже беглого просмотра не понадобилось, чтобы понять, что ответ получен на каждое. Убийцы всех мастей, грабители с большой дороги, маньяки, нанятые киллеры и всякие прочие разновидности писали длиннющие ответы, в которых вымаливали у своих жертв прощение. За то время, что они провели на Ремотусе, в них каким-то неведомым образом просыпалась совесть, и теперь чувство вины за содеянное не давало покоя. «Ну что ж», — подумал Ингви, — «надо просто набраться терпения и подождать». Ингви ждал полгода. Год, полтора. Ответ на его объявление так и не появился. «Филипп, тебя компьютер еще интересует?» – произнес Ингви, увидев перед собой на дисплее друга, проживающего в греческом штате. «Да, конечно. А что?» «Нам тут в участке срочно нужен специалист. Компьютерщик внезапно уволился. Шеф не хочет брать кого попало. Я порекомендовал тебя. Сможешь перебраться жить в Москву? Но у меня же нет справки из архивслужбы. Зато в законе полиции есть параграф, что в случае острой необходимости полиция имеет право во внеочередном порядке трудоустроить лицо, подходящее квалификации. Мы, конечно, можем в кого угодно, хоть в первого попавшегося из очереди, хоть в чувака со справкой из архивслужбы, вбабахать компьютерные знания прямо в мозг. Займет секунду. Но зачем нам надо, чтобы он потом целый месяц, вместо того, чтобы работать, шатался по участку в полуобморочном состоянии и блевал на наши компьютеры? «Я могу переехать хоть сейчас», — воскликнул Филипп, еще не веря своему везению. «Вот и отлично. Пакуй чемодан, счастливчик». «Эх, жаль, у меня тогда в полиции никого из друзей не было», — вздохнул Ингви. «Пришлось месяц жизни отправить псу под хвост в архивслужбе». «Но это того стоило, уж поверь. Работа здесь интересная». «Спасибо, Ингви, я уже собираюсь». Когда Филипп исчез с дисплея, шеф, все это время стоявший рядом и слушавший их беседу, кивнул Ингви и внес данные Филиппа в список офицеров полицейского участка западного квартала Москвы. «Кстати», — сказал он, — «у нас с сегодняшнего дня есть еще один новый сотрудник. Познакомьтесь». Шеф подвел Ингви к толстому парню, который, задрав голову, стоял возле схемы квартала и тщательно ее рассматривал. «Денис, это Ингви», — сказал шеф. «Ингви — это Денис. Он будет твоим новым напарником». Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник». Полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра!